поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Привет, ребята, меня зовут Дэнни. Hello, friends. Здравствуйте, друзья. I am Victoria. Меня зовут Виктория. I am Danny's mother. Я мама Дэнни. Мне 8 лет, и я учусь в 3-м классе. Вместе с мамой мы изучаем английский язык и приглашаем вас присоединиться к нам на детском радио. Конечно, мы будем рады изучать английский вместе с вами. Ведь когда знаешь иностранный язык, сразу появляется столько дополнительных возможностей. Можно читать книги, read books, и смотреть фильмы на английском, watch movies, общаться с ребятами из других стран, talk to other children, да и просто вести свой тайный дневник, который никто, кроме вас, не сможет прочитать. Secret Diary. Здорово! Хорошая идея! Я об этом не подумал! В нашем случае, дорогой, для тайной переписки тебе придется выучить дополнительно другой язык. А пока давайте заниматься английским вместе. Мы всегда начинаем программу с приветствия. Hello, Danny. How are you? Здравствуй, Danny. Как твои дела? Fine. Thank you. Спасибо. Хорошо. А можешь как-то по-другому здороваться? А то надоело повторять одно и то же. Боюсь тебя разочаровать, но вся жизнь состоит из повторяющихся моментов. Ты каждое утро встаешь, чистишь зубы, умываешься. И так каждый день. Тоже надоело? Нет, но ведь на завтрак ты не ешь каждый день одно и то же. Значит, вообще в жизни должно быть разнообразие. Что ж, это можно устроить. Действительно, по-английски можно здороваться не столь официально. Но этот секрет я открою только тем, кто уже выучил, как все же правильно и вежливо начинать беседу. Мы уже выучили, честно. Сначала надо поздороваться. Hello. Или еще более официально, how do you do? Затем надо спросить собеседника, как он поживает. How are you? Вежливый человек должен в ответ сказать I'm fine, thank you. Спасибо, все хорошо. И обязательно в свою очередь спросить, а как у вас дела? And how are you? Вот и все. Что ж, принимается. Есть, конечно, и другие варианты. Если у вас не все хорошо, или вы хотите рассказать о своих проблемах близкому человеку. Но предложенный Дэнни вариант подходит для вежливого обмена приветствиями. Когда вы не очень близко знакомы с человеком, и его вопрос о ваших делах продиктован хорошими манерами, а не искренним желанием узнать, что же происходит в вашей жизни. В этом случае начать перечислять все события последней недели было бы просто невежливо. Так как? Теперь ты научишь нас здороваться по-другому? Хорошо, но такой стиль приветствия приемлем только в общении с твоими школьными товарищами. Так здороваются и общаются между собой школьники и студенты, особенно в твоей любимой Америке. Вот послушайте. Hi, what's up? Nothing much. What's up with you? Everything's cool. Что это было? Я вообще ничего не понял. Давай попробуем перевести каждое слово. Если будешь переводить каждое слово отдельно, вряд ли у тебя получится успешный перевод. Это как раз тот случай, когда нужно запоминать всю фразу целиком. Я все же попробую. Некоторые слова я знаю сам. Остальные переведу при помощи словаря. Итак, what's up? Вот переводится как что? Up – это движение вверх. Nothing – ничего. Much – много. Everything – значит все. Cool – это прохладный или остыло. Какой ужас! Что же получается? Привет! Что вверх? Ничего много. Все остыло. Это совсем не похоже на приветствие. Именно это я имела в виду, когда говорила, что переводить дословно такие фразы невозможно. Если уж ты хочешь немного отойти от классического варианта английского и познакомиться с более свободным стилем общения, тебе придется запомнить всю фразу целиком, и просто понять, что она означает. Хотя, честно говоря, мне больше нравится, когда люди разговаривают на хорошем, чистом английском языке. Особенно, когда они только начинают изучать языки и культуру других стран. Хорошо, но ты могла бы объяснить нам, что означают эти странные фразы? Это вовсе не так сложно, как тебе показалось. Если кто-то из ребят обращается к тебе с вопросом «What's up?», это означает всего лишь «Что нового?» или «Как дела?». Для ответа вполне можно использовать фразу «Nothing much», которая переводится как «Ничего особенного». Или если у тебя все здорово, то так и скажи «Everything is cool», то есть «Все отлично», «Все здорово». «Everything is cool». Получается, в словаре я нашел не все значения этих слов. Во-первых, это зависит от того, какой именно словарь ты использовал. Ведь словари тоже отличаются друг от друга. Некоторые словари просто предлагают наиболее распространенный перевод слова. Другие объясняют значение слов и предлагают список синонимов, то есть слов с одинаковым значением. Есть толковые словари, из которых дополнительно можно узнать о происхождении слова и его многозначность. То есть там будут перечислены все возможные варианты перевода. И так далее. А для того, чтобы лучше понимать язык, который ты изучаешь, в данном случае английский, нам очень важно знать буквы и звуки. Но вовсе не обязательно зубрить буквы в том порядке, в каком они стоят в алфавите. Гораздо интересней встретиться с ними в веселой и шумной обстановке танцевального зала. Не представляешь? Давайте-ка послушаем нашу следующую песню. Come on, all you ladies from A to Z. We're gonna boogie-woogie from 9 to 3. You better get ready and you better get set. Calling all your letters in the alphabet. Let's boogie. Поговорим по-английски. Мы только что совершили небольшое, но очень увлекательное путешествие в мир танцующих букв. Кстати, о путешествиях. Для будущего общения нам понадобится не только знание букв. Очень важно правильно научиться работать со словарем. Ведь, как вы, ребята, наверное, заметили, не все слова в английском языке имеют однозначный перевод. А какие еще слова в разговорном английском имеют другое значение? В английском языке много слов и выражений, значение которых в повседневной жизни сильно отличается от их изначального словарного перевода. Одно из таких слов я говорю тебе почти каждый день. Какое же? Hello, honey. How are you? Здравствуй, дорогой. Как твои дела? Fine. Thank you. Но я не очень понимаю, о чем ты? Я имею в виду слово honey. Так обращаются к детям или близким и любимым людям. Но ведь у этого слова есть и основное значение. Прежде всего, honey переводится как мед. Хани значит мед? Ты назвала меня мед? Нет, я назвала тебя дорогой. Но если ты просто посмотришь в словаре, то там ты найдешь именно первое сладкое значение слова. Все равно, я бы не хотел, чтобы меня звали мед. Хорошо, тогда я буду звать тебя Суити. Но разве sweet не значит сладкий? Верно, sweet значит сладкий. Но это слово еще используют как милый или родной в обращении к детям. А у них в английском нет менее съедобных обращений к детям. Я слышал, как наш сосед-американец называл свою дочку Пампкин. Что это значит? Оу, вряд ли тебе это подойдет. Сложно найти более съедобного выражения. Пампкин переводится на русский как тыковка. Он что, зовет свою дочь тыква? Но ведь она совсем не толстая и уж точно не оранжевая. Что я могу сказать? Пампкин — это тоже ласковое обращение к детям. Ведь, наверное, многих из наших слушателей родители называют котики и зайчики. Однако это вовсе не значит, что у них короткие хвостики, или они пушистые, или по вечерам мяукают на крыше. Уж лучше я буду зайчиком, чем тыквой. Тебе не придется быть ни тем, ни другим. Ты уже совсем взрослый, так что я буду звать тебя просто dear. Это вполне официальное взрослое слово, которое переводится как дорогой. А теперь давай послушаем диалог. Хорошо. Учитесь слушать. Hi, honey. How was school? Fine, Mom. Thank you. And how was your day? Everything's good, sweetie. Thank you. What's for dinner tonight? I'm hungry. Oh, we have all your favorites. Salad, roast beef with fried potatoes, and ice cream for dessert. Mmm, sounds great. Thanks, Mom. You're welcome, dear. Интересно, ребятам было что-нибудь понятно? А тебе? По крайней мере, я уловил много знакомых слов. Особенно honey, sweetie и dear. Я надеюсь, тебе также было нетрудно услышать и понять слова school – школа, potatoes – картофель, and ice cream – мороженое. Конечно, но давай все же поможем ребятам перевести диалог. Вдруг не все сумели понять, о чем идет речь. Обязательно. И, ребята, не расстраивайтесь, пожалуйста, если вам пока сложно воспринимать на слух английскую речь. Чем больше вы будете практиковаться, слушать диалоги, запоминать и повторять слова, тем легче вам будет в дальнейшем общаться на английском языке. Это правда. С каждой программой мне становится все легче. Я научился выделять в диалогах знакомые слова и выражения. Так давай же переводить. Я предлагаю прочитать и перевести этот диалог по ролям. Здорово, давай попробуем. Hi, honey. How was school? Здравствуй, дорогой. Как дела в школе? Fine, thank you. And how was your day? Спасибо, хорошо. Как прошел твой день? Everything's good, sweetie, thank you. Все хорошо, милый, спасибо. What's for dinner tonight? I'm hungry. Что у нас сегодня на обед? Я проголодался. Oh, we have all of your favorites. У нас сегодня все твои любимые блюда. Salad, салат. Roast beef with fried potatoes. Roast beef с жареной картошкой. And ice cream for dessert. И мороженое на десерт. Mmm, sounds great. Thanks, mom. Ух, как здорово. Спасибо, мам. You're welcome, dear. Пожалуйста, дорогой. Теперь, когда мы все перевели, давайте послушаем диалог еще раз. Учитесь слушать. Hi, honey, how was school? Fine, mom, thank you. And how was your day? Everything's good, sweetie, thank you. What's for dinner tonight? I'm hungry. Oh, we have all your favorites. Salad, roast beef with fried potatoes, and ice cream for dessert. Mmm, sounds great. Thanks, mom. You're welcome, dear. Ох, после всех этих вкусных слов мне захотелось есть. I am hungry, mom. Это значит, я голоден. Ну что ж, тогда давай научим наших слушателей делать английский сэндвич. А как это? О, нам понадобятся особые ingredients, то есть ингредиенты. Продукты, из которых мы будем делать сэндвич. То есть хлеб, ветчина? Нет, прежде всего новые английские слова, артикли и предлоги. Ты уверена, что все эти артикли и предлоги можно есть? Но ведь это радио-сэндвич. А если кто-то из ребят уже достаточно большой, чтобы обойтись без помощи взрослых, то помимо радио-сэндвича на английском, они смогут удивить своих родственников и настоящим съедобным сэндвичем собственного приготовления. Кстати, слово «сэндвич» по-английски звучит так же, как по-русски. Начнем? Давай. А как по-английски «давай»? По-английски «давай начнем» звучит как «let's start». А давай делать? «Let's make». Тогда «let's make a sandwich». Давайте сделаем сэндвич. Ну что ж, «let's start». Давайте начнем. Для начала давайте подготовим тарелку, на которую положим наш сэндвич. Тарелка – это plate. Теперь нам потребуются два глагола. Ты ведь уже знаешь, что это такое? Это слова, которые обозначают действие. Совершенно верно. По-английски глагол звучит как verb. Итак, берем два глагола. Two verbs. Two – это два. Take и put. О, их я знаю. Take означает брать, а put переводится как класть. Значит, сначала берешь, а потом кладешь. Именно так. Помимо глаголов, нам понадобятся существительные. Это слова, которые обозначают предметы. Кстати, по-английски существительное – это noun. Надо же понимать, что именно ты берешь. Итак, из чего состоит сэндвич? Хлеб – bread. Ветчина – по-английски ham. Сыр – по-английски cheese. Помидор – это tomato. Что еще? Я не знаю. Еще нам потребуется салат – lettuce. И соленый огурец – a pickle. Но ведь по-английски огурец – это cucumber. Это свежий огурец – cucumber, а соленый будет именно pickle. Теперь давай проверим, все ли мы подготовили. Мы запомнили, как сказать «брать» – take, и класть, put, а также подготовили необходимые продукты. Хлеб, bread, ветчину, ham, сыр, cheese, помидор, tomato, салат, lettuce и соленый огурец, pickle. Ты так забавно говоришь, как будто их так зовут. Вообще-то так оно и есть. Их так зовут по-английски. А теперь давай начнем, наконец, делать сам сэндвич. Let's make a sandwich. Это очень просто. Надо по очереди говорить take и put, а между ними вставлять существительные. Например, take some bread, put some bread. Take some ham, put some ham. А что означает слово сам? Слово сам означает некоторое количество для тех предметов, которые нельзя посчитать. Они так и называются, неисчисляемые. Нельзя ведь сказать один хлеб или одна ветчина. Поэтому даже по-русски говорят немного ветчины, немного хлеба. Some ham, some bread. Итак, возьмем немного хлеба и положим на тарелку. Не получится. Почему? Мы не знаем, как сказать по-английски «на». И правда, мы забыли маленький предлог «на». А без него такого крохи не построить предложение и уж тем более не сделать сэндвич. Но этой беде я смогу помочь. Вам с ребятами надо просто запомнить, что по-английски «на» звучит как «он». Только это не то слово «на», которое говорят, когда протягивают вам конфету, а тот предлог «preposition» – «на», который используют, когда хотят что-то куда-то положить. Например, как мы сейчас будем класть хлеб на тарелку. Давай попробуем. Take some bread and put it on the plate. Получилось! Возьми хлеб и положи на тарелку. Take some bread and put it on the plate. Замечательно! Теперь возьми несколько листиков салата и положи на хлеб. Take some lettuce and put it on bread. Take some lettuce and put it on bread. Есть! Я знаю, что дальше. Take some ham and put it on lettuce. Правильно? Верно. Возьми немного ветчины и положи на салат. Take some ham and put it on lettuce. А вы, ребята, знаете, что дальше? Теперь возьми помидор и положи на ветчину. Уверен, что так просто? Конечно! Ой, такой большой помидор не поместится в сэндвич. Что же делать? Позвать на помощь новое слово – slice. Оно имеет сразу два значения – резать тонкими кусочками и сам тонкий кусочек. Догадался, о чем я? Помидор надо порезать? Конечно! Take a slice of tomato and put it on ham. Take a slice of tomato and put it on ham. Получилось! А вы, ребята, повторяйте вместе с нами. A is for apple, apple, apple. B is for ball, ball, ball. C is for cattle, cattle, cattle. D is for doll, doll, doll. E is for eat, eat, eat. F is for berry, berry, berry. G is for greet, greet, greet. H is for hairy, hairy, hairy. I is for itty bitty, itty bitty, itty. J is for junk, jump, jump. K is for kitty, kitty, here, kitty, kitty. L is for lump, lump, lump. M is for motion, motion, motion. N is for nutty, nutty, nutty. O is for ocean, ocean, ocean. P is for potty, potty, potty. Q is for queen, queen, queen. R is for repeat, repeat, repeat. S is for scream, scream, scream. T is for treat, treat, treat. U is for under, under, under. V is for vex, vex, vex. W is for wonder, wonder, wonder. What we'll do for X, X, X. How about X-ray? Yeah! X-ray's good. What else starts with an X? Говорим по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. Даже если вы только начали изучать английский язык и еще совсем ничего не знаете, просто слушайте и повторяйте. Это самый лучший способ учить язык. Запоминайте слова, и у вас все получится. Для того, чтобы лучше запомнить слова, у нас есть рубрика «Наш словарик». Ее можно найти на сайте детского радио. Так, что у нас дальше? Мы положили хлеб на тарелку, салат на хлеб, ветчину на салат, кусочек помидора на ветчину. Теперь кладем на помидор сыр, тоже кусочек. Тоже слайс. Можно сказать и так. Но давай лучше положим побольше сыра, сам чиз. Take some cheese and put it on tomato. Верно. Take some cheese and put it on tomato. Осталось только положить огурец. Тоже слайс. Именно слайс. Как и в случае с помидором, это единственный правильный вариант. Take a slice of pickle and put it on cheese. Take a slice of pickle and put it on cheese. Все? Почти. Осталось добавить майонез. Mayonnaise или сметану. Sour cream. И положить сверху еще один кусочек хлеба. Ведь сэндвич – это закрытый бутерброд. Окей. Let's put some bread on top. Здорово, я сказал. On top значит сверху. Отлично. А теперь давай послушаем, что у нас получилось. Take some bread and put it on the plate. Take some lettuce and put it on the bread. Take some ham and put it on the lettuce. Take a slice of tomato and put it on the ham. Take some cheese and put it on the tomato. Take a slice of pickle and put it on the cheese. Take some bread and put it on top. You've made a sandwich. Получился сэндвич. Да, и не простой, а английский радиосэндвич. Вкусно, tasty. Напишите нам, ребята, что у вас получилось. А может быть, вы пришлете свой рецепт сэндвича, только по-английски. Пишите нам на сайт детского радио по адресу www.deti.fm. А теперь, увы, наша программа подходит к концу. Впереди вас ждет рубрика «Наш словарик», где мы снова повторим и переведем все новые слова и выражения, которые вы узнали из этой программы. Наш словарик. Hello, friends. Здравствуйте, друзья. Hello, friends. I am Victoria. Я Виктория. I am Danny's mother. Я мама Дэнни. Hello. Привет. Hello. How are you? Как твои дела? How are you? Fine. Thank you. Спасибо. Хорошо. Fine. Thank you. How do you do? Здравствуйте. How do you do? Hey, what's up? Привет, как дела? Nothing much, everything's cool. Ничего особенного, все в порядке. Nothing much, everything is cool. Cool, классно. Honey, мед, honey. Также обращение к любимому или дорогому человеку. Дорогой, любимый. Sweet, сладкий. Sweetie. Обращение к детям или к любимому человеку. Сладкий, родной, милый. Pumpkin – тыква. Или обращение к ребенку. Pumpkin. Dinner – обед или ужин. All your favorites – все твои любимые блюда или любимые предметы. All of your favorites. Salad – салат. Roast beef – жареное мясо. Roast beef. Fried potatoes – жареная картошка. Ice cream – мороженое. Ice cream. Dessert. Десерт. Dessert. Thank you. Спасибо. Thank you. You're welcome. Пожалуйста. You're welcome. Само слово welcome переводится как добро пожаловать. Welcome. Добро пожаловать. I am hungry. Я проголодался. I am hungry. Ingredients. Ингредиенты. Ingredients. Bread. Хлеб. Bread. Plate. Тарелка. Plate. To take. Глагол брать. To take. To put. Глагол класть. To put. Ham. Ветчина. Ham. Give me some ham. Дайте мне немного ветчины. Give me some ham. Cheese. Сыр. Cheese. Tomato. Помидор. Tomato. Lettuce. Салат. Lettuce. Pickle. Соленый огурец. Pickle. Cucumber. Свежий огурец. Cucumber. Let's make a sandwich. Давай сделаем сэндвич. Let's make a sandwich. Slice. Порезать или маленький тоненький кусочек. Slice. Tasty. Вкусно. Tasty. Listen. Слушать. Listen. Learn. Изучать. Learn. Repeat. Повторять. Repeat. Remember. Помнить. Remember. До новых встреч, друзья. Goodbye. До свидания. И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком.